Он немало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице. «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою, а как от того может произойти несчастье, то я ей отдал строгий приказ впредь соломою бабам печи не топить, а топить хворостом и валежником». «А для чего ж было тебе запирать Палашку?» — спросила комендантша. «За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузьмич не был приготовлен к таковому вопросу. Он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа, но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьевича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша. «Уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьевича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судья, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головой: «Господи, Боже мой! Видишь, какие новости! Что из этого будет? «И, матушка, — отвечал Иван Игнатьич, — Бог милостив, солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил, а вось дадим отпор Пугачеву, Господь не выдаст, свинья не съест». «А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша. Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различные. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи, верст за 60 от крепости, видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение. Во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собой и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны. По возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, и представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уже тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта, но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников. Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного. «Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей, покашливая, — отец Герасим получил, говорят, из города, полно врать, Иван Кузьмич, — прервала комендантша. Ты знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве. Да лих не проведешь!» Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уж все знаешь, так, пожалуй, оставайся. Мы потолкуем при тебе». «То-то, батька мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить. Посылай-ка за офицерами. Мы собрались опять». Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, написанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость, приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Воззвание было написано в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей. «Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать? Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена? Ах, он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже 40 лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?» «Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузьмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями. «Видно, в самом деле силен», — заметил Швабрин. «А вот сейчас узнаем настоящую его силу», — сказал комендант. «Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей». «Постой, Иван Кузьмич», — сказала комендантша, вставая с места. «Дай я уведу Машу куда-нибудь из дому. А то услышит крик, перепугается, да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться». Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения. Мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу. Ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у коменданши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить. Башкирец с трудом шагнул через порог, он был в колодке, и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за 70, у него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита, вместо бороды торчало несколько седых волос, он был малого росту, тощий, сгорблен, но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе-э», — сказал комендант, узнав по страшным его приметам одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. «Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервые уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе, говори, кто тебя подослал». Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь?» — продолжал Иван Кузьмич. «Али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость». Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузьмича, но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова. «Якши», — сказал комендант, — «ты у меня заговоришь. Ребята, сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотришь, Юлай, хорошенько его». Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда же один из инвалидов взял его руки и положил их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головой, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок. Когда вспомнил, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, Вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов без всяких насильственных потрясений. Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кое о чем еще потолкуем». Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным. «Что это с тобою сделалось?» — спросил изумленный комендант. «Батюшки, беда!» — отвечала Василиса Егоровна. «Нижеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны, все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда». Неожиданная весть сильно меня поразила. Нижеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком. Месяца за два перед тем приезжал он из Оренбурга с молодой своей женой и останавливался у Ивана Кузьмича. Нижеозерная находилась от нашей крепости в верстах в 25. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марии Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло. «Послушайте, Иван Кузьмич, — сказал я коменданту, — долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания, об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть». Иван Кузьмич обратился к жене и сказал ей: «А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подали, пока не управимся мы с бунтовщиками?» «И пустое, — сказала комендантша, — где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава Богу, 22-й год в ней проживаем, видали и башкирцев, и киргизцев, а вуси от Пугачева отсидимся». «Ну, матушка, — возразил Иван Кузьмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся Секурса. Ну а коли злодеи возьмут крепость?» «Ну, тогда...» Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения. «Нет, Василиса Егоровна, продолжал комендант, замечая, что его слова подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. «Маше здесь оставаться негоже.